С этими мыслями я вперся в кабинет, плюхнулся на кресло и уставился на посетителя. Последний был владеющим, довольно специфичным, судя по ощущениям. От него отдавало чем-то инсектоидно-насекомым. Теоретически, ничего не мешало душонке какого-нибудь паучидзе отожраться до состояния тотемного духа. А на практике я про такое не читал и не слышал. Даже натыкался на типа научные рассуждения, что паучидзе и прочие мухи просто не годятся для полноценных духов. «Глупости», — проворчал Топтыгин, посылая мне довольно криповый образ тотемного духа посетителя. «И, кажется, я понимаю, как этого нуби-безьяна, скажем так, разгомосячило. Дело в том, что есть на земле паукообразные обезьяны. Их так называют, насколько я помню, из-за чертовски длинных и цепких лап и хвоста, имеющих повышенную степень сгибаемости. Но тут передо мной был натуральный обезьяний паука-кентавр. Грудная клетка торчала из паучьего округлого брюха, наряду со вполне паучьими лапищами. Рыжеватая шерсть покрывала и паучьи лапы, и брюшко, как и обезьяний торс. И, вдобавок, эта пакость обладала двойным набором жевалок. Мощные, с выраженными и торчащими клыками из выпеченной нижней челюсти зубищи, наряду с двумя крепящимися к скулам серпообразными жвалами, и три глаза, третий, с длинными ресницами, но при этом фасетчатый, зыркал из затылка тотемного зверя. Как получилось, понятно. Обезьян систематически поглощал паучиц и, очевидно, интегрировал их особенности в собственное духовное тело, причем, судя по органичности сращивания, как бы несознательно. Но вот что от меня этому паучку понадобилось, хотя не совсем паучку, скорее пауку или даже паучищу. Владеющий был мало того, что достаточно силен, так еще был под полсотни лет на вид, сухой, но при этом мускулистый и с очень таким, значительным лицом. Флер значимости и власти, можно и так выразиться. Впрочем, флер флером, а околачивательный бивень, околачивательным бивнем. Так что, оскалившись и помахав лапой, я выдал: «Михайло Потапыч, видом, поверенный и стряпчий, владелец медвежьей услуги. Что привело вас ко мне, уважаемый? Приветствую, почтенный. Я, Аллард Флестер, товарищ главы пограничной стражи Золотой Волости», — озвучил он довольно рубленными, резкими фразами, с этаким акцентом. А я начал понимать некоторое напряжение в голосе Млада. Очевидно, он столь толстую, физически тощую, но метафорически огромную задницу из прошлой службы знал. И в общем, действительно задница толста, хотя тот же серпент потолще, прямо скажем, и жрет мою водку в промышленных количествах своим змеевским рылом. В общем, пугаться и благоговеть я не стал, а откинулся на спинку кресла, подняв вопросительно бровь. «Привело меня к вам дело, как к стряпчему, так и к поверенному. У пограничной стражи возникло крючкотворное затруднение», — ровно выдал этот дядька. «Так, а лидеры оперативно сработали. Проверка Потапыча на вшивость, точнее, на враждебность к делу Корифееву. Правда, вопрос, только ли проверка, или реально есть нужда в юридической помощи. Вроде бы и глупость, но пограничная стража, не менты. Соответственно, определенная структура, с обязательствами перед рядом лиц, и без иммунитета перед тем же законом корифейства. Нет, определенные бонусы и исключения, безусловно, прописаны. Но условки за изнасилование с убийством стражником в корифействе не светит, все привилегии прямые и явные, а за косяки стража отвечает наравне, а то и пожестче простых мещан. Так что, может, и дело, если не дело, околачу бивнем. Правда, с пояснением, за что околачиваю. И на последней мысли я оскалился. Уже не принести ли извинения и не компенсировать ли отставному десятнику Младу Пшеному его изгнание из пограничной стражи, без пансиона и мзды за увечья, скались, уточнил я. «Прошу меня простить, почтенный, но я не понимаю, о чем вы ведете речь», — вопросительно поднял бровь Чин. «Ну, мне не жалко», — так что вкратце обрисовал расклад с моим дворецким. «При этом, уважаемый Эллард, виновен наполовину в таком деле служивый быть не может, и либо его выгоняют с позором по суду, а то и направляют на каторгу, либо выплачивают надлежащий пансион и компенсацию», — подытожил я. «Сия история мне неизвестна, почтенный, но коли так, как вам известно, позорит пограничную стражу, в чем я разберусь, заверяю вас, Млад Пшеный, ваш слуга, который встретил меня с поврежденной ногой», — проницательно уточнил он, на что я кивнул. «Разберусь. Правда, почтенный Михайло Потапыч, в случае, если вина отставного десятника будет установлена, пограничная стража не сможет простить ему преступление и будет, как вы сказали, суд и, возможно, каторга. Это я понимаю, кивнул я, всем видом показывая, что не имею возражений. Просто достоверность рассказа Млада, процентов 99. А если дворецкий такой актер и катает на осле самого почтенного меня, то и пусть валит на каторгу. От меня ему прилетит как бы не похуже. Но вопрос, на кой заявился этот человек-паук, оставался открытым, так что уставился я на него выжидательно. А он начал рассказывать, ну и выходила довольно интересненькая история. Итак, есть некий род владеющих на границе Золотой Волости. Точнее, уже в границах, а вот тут начинается интересненькое. А именно, корифейство эту землю банально купило, для спрямления границы прочей фигни, или по делу, ни мой посетитель не знал, ни, как понятно, я. Так вот, земли купили, ряд составили, и, помимо непосредственно внушительной суммы авров, корифейство брало на себя обязательства безопасности этого рода, до пребывания последних в особняк в золотом, который также был частью сделки. Что вроде как странно, а вроде и не очень. Ряд или сделка осуществлялась наличными, переться надо было через всю волость, а соседи у продавцов, пока не названных, были ребятами веселыми и резкими, как понос. А дальше, чисто чиновное головотяпство, как по мне, управа земель, вместо того, чтобы обратиться к воеводе, направила задачу пограничной стражи, что вроде как логично, только десятки тысяч золотых, слишком крупная сумма, чтобы полагаться на средних одаренных, пусть и с боевым опытом. Ну и сам мой посетитель, точнее, его начальство, тоже блеснули интеллектом. Вместо того, чтобы послать земельщиков к воеводе, они выдали: «Все сделаем». И, естественно, все пошло по звезде. Десяток родовых и под сотню их слуг сопровождали 40 стражи. И на второй день пути происходит нападение, которое стражники с трудом отбивают. Но, во-первых, сокращаясь списочным составом до 150. А во-вторых, телега с казной, само собой, тю-тю. Рот этот козыряет парой синяков и прочими атрибутами жестокого нападения, добирается до золотого и начинает высказывать претензии, в смысле ряд есть, давайте-ка договоримся полюбовно. Земельщики кивают на пограничную стражу, а у моего посетителя и стражи начинает основательно припекать филей. Дело в том, что практика взыскивать убытки с непосредственного косячника, даже если он служащий, в корифействе распространена, а пограничники стали такими косячниками, как только они взялись, но не выполнили заказ по сопровождению, не брались бы, что могли сделать, это Паучидзе скорбно подтвердил на мое прямое уточнение, никаких вопросов, но тут уже не отмажешься. Деньжищи действительно очень и очень большие, оплатить придется именно главе стражи и всяким там товарищам и прочему руководству. Причем, не заплатит полюбовно, придется по суду. На блинье в стиле денег нет, но выдержитесь, родовичи, пошуршавшие в золотом, стали тонко намекать на корифейский суд. Хм, пока я варианта не платить для стражи не вижу, хотя есть у меня подозрения. Вы говорите, при нападении эти родовичи не пострадали? Нет, вроде и вызывает сомнения, но сгрудились вокруг телег с детьми и стариками. И сами так говорят, и стражники тоже видели. Так что в бою не участвовали, тати к ним и не рвались, а за телегу с казной биться они не стали. По ряду не наше дело, а ваше. В целости и сохранности нас доставить, явно процитировал он. Давайте так, уважаемый лорд, за дело я взяться готов, но пока вы мне не покажете ряд, пока не разберусь, сказать, смогу ли я быть поверенным в суде от пограничной стражи, не смогу. Стряпчем, разбор дела и его подготовку ведущим, могу стать хоть сейчас и ряд с вами подписать, а остальное, только после того, как я про дело побольше узнаю. Что ж, пусть так, почтенный, а во сколько вы оцените свои услуги? Дорого, оскалился я, и он даже не торговался, что, учитывая примерные суммы компенсаций, скорее нормально. Ряд о работе стряпчего подписали, где тайное останется тайным было четко указано, после чего дядька извлек из саквояжа переписанный ряд, записанные со слов стражи описания и в целом не бесполезную информацию. В управу пограничной стражи, почтенный, вас беспрепятственно пустит, если появятся вопросы, в бумагах не нашедшие ответа, и с выжившими стражниками, возможно, придется побеседовать, уточнил я, на что клиент кивнул. Что ж, время позднее, завтра и начну. Срок у нас, почтенный, седмица. Рымичи седмицу как крайний срок обозначили и в суд обратиться грозятся. Учту, уважаемый, кивнул я, и распрощался, проглядывая бумаги и размышляя. «Нет, понятно, что проверка, вот только нужность для стражи это не отменяет. И с рядом поизвиваться пришлось, не хуже серпента. Изначально там был уровень. Сделать красиво, что не получалось ни из какого положения. Просто взявшись за это сопровождение, пограничники уже красоту неисправимо порушили, так что в самом лучшем случае, это если без фантастики, можно в суде вывернуться на частичную компенсацию. Так что пришлось поработать с пунктами и формулировками, чтобы самому в косячниках не оказаться. И вообще, на первый взгляд, дело смотрелось тухлым. А вот если подумать, Михаила, застучала в дверь, поверитель ушел вроде, а тебя все нет. Иду, встряхнулся я, и вправду, что я голову сейчас ломаю, найдутся и приятнее и нужнее занятия. А завтра, может и головы ломать придется, черт знает. Главное, чтоб не себе. 22. Следственная экскурсия. С утра распрощался с Лисой и занялся детальным разбором притащенных по УЧИДЗИ бумаг. С рядом продажи выходило нестандартно и могло бы напрячь. Если бы стандарт в вопросе продажи родовых землей владетелей существовал, точнее, существовал для территорий вне Золотой Волости. На территории Волости этот стандарт был, но для пограничных земель не годился ни по логике, ни по факту. То есть, эти рымичи запросили много денег, что нормально, запросили налом, а не в казначействе корифейства, что тоже нормально, я сам в этом жлобском казначействе денег не держу, а для рымичей пограничников такая покупка звучит так: мы вам платим много денег, но держим их у себя, и еще за это удерживаем часть ваших денег, но как только скажите их вам отдать, тут же вернем, честно-честно. В общем, в этой части договора вопросов даже не возникает. Рымичи отстаивали свои интересы и действовали в рамках своего миропонимания. Далее, вопрос с гарантиями безопасности. Тут тоже все довольно прозрачно. Итак, для стандартного владеющего Золотая Волость владение. Владение лидери, что не вполне так, но и так тоже. Всякие там живущие на этих владениях, данники, просто слуги и наемники лидери, оперируя традиционным пониманием владетелей. И вопрос безопасности на их владениях, обращенный к лидери, естественен, даже не от бандитов и прочих криминальных товарищей, которых вроде как и не должно быть на территории владения, а от слуг наемников. В общем, ряд на акт купли-продажи выходил в общем, чистым, но вызывал вопросы. Рымичи, не владетели из недр материка, живут не в замшелом Мухосранске, а не первую сотню лет соседи корифейства, так что они могут быть провинциалами, не слишком во внутрикорифейской жизни разбирающимися. Никто такого им не запрещает, но могут и не быть, на что довольно оперативное и уместное апеллирование к корифейскому суду намекает. Дальше. Момент с тем, что они не влезли в мордобой с радостными воплями и не вцепились в телегу с сокровищами. Тоже подозрительно, нетипично для владетелей, не тот культурный код, и в суде может проканать как смягчающие обстоятельства, в плане неполной, а частичной компенсации. Но с этим надо разбираться плотнее, поговорить со стражниками, как там во время этого столкновения было. И есть у меня ощущение, что помимо визита в управу пограничной стражи, придется мне помотаться по волости. Сбор всяких доказательств и прочих данных для предоставления в суде тоже на мне, как понятно. Но пока дело как выглядело тухлым на первый взгляд, так и выглядит. Будем разбираться. Для начала направился в пограничную стражу, как раз для опроса стражников-очевидцев. Последних мне предоставили, частично не очень целых, но вполне коммуникабельных, правда, матой простите почтенный, вырвалось был явный перебор. На основании их рассказов я составил примерную диспозицию и, выходило, что рымичей приплести к злонамеренной незащите ценностей выйдет вряд ли. В роду по факту три десятка человек, из них две трети – дети. И при нападении рымичи действительно сгрудились вокруг них, отвечая быстро и жестко на попытки приблизиться. Собственно, тогда несколько синяков и прочих вывихов получили, правда, приблизившихся прибили к чертям. А вот атакующие были профессионалами, ну, относительно, и владеющими, и одаренными. Слаженный залп из засады пулями и магией, выбивший большую часть стражников, после чего часть нападающих связывает остатки стражи боем, остатки, как понятно, сидят в глухой обороне и молятся богам о сносном посмертии, суются к рымичам, получают по шеям и тут же отходят, и просто утаскивают телегу, после чего, прикрывая друг друга, сваливают в леса. То есть профессионально и качественно проведенная операция, вызывающая некоторые вопросы. Рымичи не были целью этого нападения. Судя по всему, рассказанному троицей стражников, если бы нападающие желали, то могли бы перебить вообще всех. Приближение к защитным рядам Рымичи один из стражников интерпретировал, а я вынужден был согласиться, как попытка их связать боем, чтоб не мешались. Те связываться не пожелали, но продемонстрировали, что мешаться не будут, и их оставили в покое. В результате выходит, что вариант отмазать моего клиента в виде управы пока наблюдается только один. Доказать, что Рымичи – соучастники этого налета. Теоретически, возможный вариант – возможность поймать с корифейства деньги дважды. Нападающие тел не оставили, а значит, могли просто с артистичными воплями и хрипами изображать убитых трупов. А сами Рымичи потрясают повреждениями легкой тяжести, не утратив никого в списочном составе, вполне тянет на постановку с постановочным алиби. Так что участие Рымичи в ограблении возможно. Есть и причина, и возможность. Хотя не слишком владетельски, но за такие деньжищи можно и петухом всем родом покукарекать, если что. Самое семечко, что я в суде, например, не смогу требовать клятвы богам. Нет, ну мочь смогу, а судья меня пошлет. Основание для клятвы, почтенный видом, ваше буйное воображение, так идите в пень, со всем почтением. Факты предоставьте, на основании которых вы уважаемых потерпевших обвиняете. Так еще жрец пошлет, к которому этих рымычей притащу, если стану такой херней заниматься, на тему добровольности и прочего либерализма. Следовательно, начинаем отрабатывать вариант рымичи, подельники грабителей. Тут как раз та самая, состязательная система работает. Даже если я наткнусь на доказательства обратного, я ни черта не должен их приводить. И даже, теоретически, могу приложить усилия, чтобы скрыть. Как, впрочем, и службы корифейства, занимающиеся расследованием. Теоретически, они ищут истину, но, на практике, никаких законов, указывающих это делать, нет. Про правоприменение вообще промолчим. То есть, имея двух свидетелей некоего преступления, один из которых трындит, это точно он, ваша милость, я ручаюсь, ну и второй, утверждающий, что видел обвиняемого в другом городе, стражники и расследователи могут просто проигнорировать то, что оправдывает обвиняемого. Могут и нет, но расклад понятен. Хотя, конечно, топить неких владетелей, которые совсем не при делах, в пользу не слишком симпатичного корифейства, к которому у меня как бы немножко есть претензии, мне не слишком нравится. Но раз уж взялся, надо дело доводить до конца, делая его хорошо. Если я начну топить управу не по делу, меня могут пинком из золотого попросить. И хорошо, если из города, а не жизни. Так что направился я к новому обиталищу Рымичей. В то, что на видном, или не очень, месте будут валяться бумажки с надписью «Как мы хитро наибунькаем корифейство и поймеем с них деньги два раза», я почему-то не слишком верю. Но, например, вариант того, что в особняке окажется денег немного больше, чем должно быть у ограбленного рода, уже вполне возможно, ну и с таким гипотетическим раскладом уже можно работать. Добрался до особняка, подпустил деньку, пошуршал в отдалении. Рым, кстати, оказался выдрообразным духом, достаточно хищным и мутировавшим, чтобы быть конкурентным как тотемник, но именно водяным, что добавляло достоверности в невмешательство в бой по объективным причинам. Я еще с молодым гопником Добаром на практике узнал, что водяные зверодухи заклинания критически завязаны на среду работы в ЕВИ, и у выдроидов Рымичей просто могло не быть достаточно эффективных на воздухе заклинаний, а вот тьмущи сокровищ не оказалось. Самих Рымичей, десяток взрослых владетелей и 20 мелких, совсем мелких, стариков нет, что странно, но тут вполне могла скрываться причина, какого хрена Рымичи вообще продали владения, надо бы уточнить, не лишним будет. Деньги в особняке были, но в столь скорбном количестве, что я чуть не постучался к ним, с десятком овров в протянутой лапе, на бедность. Да и рожи Рымичи в целом были скорбны, не было в них ух, как мы лихо всех наибунькали, теперь-то заживем. А было ой, что же делать, понятно, что гарантии их злостности все это не может быть. Простейший пример, типа какого-то отдельного Рымича, который решил в личную морду сговориться с налетчиками для улучшения личного благосостояния. Но, похоже, надо мотаться в их родные пенаты. Вообще, конечно, мотаться в поисках улик. Хотя если взять того же гарднеровского адвоката, тем он и занимался. В тех же примерно условиях. В идеале я должен сидеть, готовить дело, а бегать за уликами всякие там топтуны и прочие детективы, которых в золотом вообще, да и на Зиманде в целом не водится. Таких только с нуля воспитывать, потому что даже отставные стражники могут иметь скорее вредные навыки. Ну а пока сам, иначе не выходит. Да и время удачное, лиса как раз вопрос насчет «не могу жить» у тебя подняла, а тут и меня не будет, хотя сутки максимум. Аркубулюсы – быстрое средство передвижения, и млада, наверное, брать не буду. Он даже на аркубулюсе сотрется за сутки, потому что останавливаться я не собираюсь. Ну и услуги присмотру не помешает, так что не стал тратить время, заскочил домой, прихватил боезапас, сменил одежду на полевую, с пряного, но кожаное пальто оставил. Медведь в кожаном пальто, это звучит гордо, и рванул к землям Рымичи, в смысле, бывшим землям. Сами они мне были неинтересны, а вот вольные соседушки, очень. Потому что эти деятели имели потенциальную возможность знать о сделке и, соответственно, нападение и устроить. Либо быть в сговоре, но даже если не так, то утечка от Рымичи, что весьма в суде не помешает. И вряд ли соседушки, если это они, действительно большое деньжище в лесах прикопали. Да даже если и так, разговоры все равно будут. Оденька послушает, передаст. За 4 часа доскакал до прибрежных владений Рымичи, где уже шло строительное и организационное копошение. Например, чиновник занудно нудел толпе пизан, что жрать их и трахать до смерти никто не будет, а дома поменяют за корифеи в счет. Пизанские мордасы были полны понимания, что их точно налюбит, но деваться им некуда. Впрочем, долго любоваться процессом интеграции в корифейство я не стал и рванул в полукилометре от дороги к первым соседям. Имен даже не знал толком, но дорога точно ведет к поместью, вне золотой волости это практически закон. Так и оказалось, хотя пяток деревенек я объехал, даже деньку подпустил. Внутри одной из них чувствовался владеющий, но оказался это древний дед, которого вениками парили в бане. Видимо, охраняет деревеньку подальше от доставших родичей и страдает гедонизмом. Правильный дед, но явно не он на Рымычей нападал. Маловато его, да и силище немереной в нем не наблюдалось, владеющий как владеющий, волчий. Один из самых распространенных тотемных духов на Зиманде, что и неудивительно. Добрался до центрального поселения и встал перед дилеммой. Распаханные площади были километров 2 радиусом вокруг особняка, а это потенциальная опасность в деньке. Если что, могу просто не успеть помочь, да и Потап мелкую к себе не приберет. Его манифестации критически завязаны на расстоянии от меня, как медиума. Но раз уж приперся, то надо узнавать. Так что сделал я морду по сиволапии и поехал себе по дорожке между полями. Через пару минут ко мне гнали 3 всадников от поместья. Тириантропы, на конях, ну и доскакали, порадовав меня тем, что пытались мне своей кониной перекрыть дорогу. Вот только меня конина боялась гораздо больше, чем своих всадников. В итоге парочка помладше изображала из себя мальчиков-коров, подсепенно сваливаясь в сторонке с обезумевшей конины. А тип постарше изящно навернулся с бешеного жеребца, приземлился на ноги с видом, что все так и задумано. «Ну, неплохо», — оценил я, приветливо скались. «Кто ты, уважаемый, и что тебе понадобилось во владение зарферцев?» Выдал этот тип 40 лет, краем глаза кося на медленно, но верно съезжающих с горцующей конины родичей. Судя по выражению морды, от челодланий и прочувственных слов в адрес родственничков его удерживало только мое присутствие. «Михайло Потапыч, видом, бералак, меня ваши кони боятся», — скалился я. «Угу», — кивнул тип. «Ларка, Минка, отъедьте, придурка ХМ, отъедьте от гостя, его лошадки боятся», — рявкнул он. «И все же, уважаемый, по какому делу, вы меня не звали?» «Да, я, почтенный, кстати, а дело, присматриваю за навками, уважаемый незнакомец, КХМ, Релич Зарферц, почтенный, а зачем присматривать-то, гоняем нафь, а навык, навык, не гоняем», признал он. «Но и нет их у нас, никаких проблем, могу не проверять», пожал я плечами. «Обета попусил и рваться я не давал, а если есть, ваши, погодите, а что за этот посмотр хотите?» Встрепенулся тип. «За посмотр, ничего», альтруистично ответил я. «А вот если будет навка, уже будем говорить. Тогда, добро пожаловать, почтенный», после полуминуты размышлений произнес он. «Ну, естественно, добро пожаловать. Жрецы даже не пантеонные, весьма ощутимый ценник только за посмотр выкатили бы. А нет проблем, весьма условно. Детская смертность, например, довольно велика. Понятно, что большая часть, просто следствие рекомбинаций генов, часть не самая простая пизанская жизнь, а часть головотяпства родителей. Но та же навка, дух отожравшийся и развившийся достаточно, чтобы жрать души изнови, не проявляясь в яви, начинает как раз с младенцев и стариков, и черта с два обычный владетель ее почует, а смерть этих двух категорий потерпевших – вещь естественная. Так что навка, будучи незаметной, может того-го как отжраться. А если не глупая обжора, так и вообще не попасться, увеличив младенческую и ускорив старческую смертность в рамках статистической погрешности. «Нет таких обжор», – проворчал Потап. «Как только на старичье и щенках отожрутся, сразу за здоровых и больших берутся. Ну, в любом случае, от предложения проверить на потенциальных навык, да еще и бесплатно, только идиот откажется. Так что ехал я на Аркубулюсе, с видом слышащего голоса. Динька шуршала по особняку, а Релич, отпустив конину, топал рядом со мной, и парочка сзади на конях телепалась, не приближаясь. Так вот, Динька пошуршала, но никаких явных признаков участия волчар в нападении не нашуршала. Да, немало, но живут путь не бедно, но и не роскошно. Деньги водятся, опять же немало, но и близко не столько, сколько рымичем отвалили. А что немало, так площади тут сельскохозяйственные немеренные, род обширный. Удивительно бы было, если бы бедствовали. Нет навык, поставил вердикт я. Отлично, почтенный. Трапезу с нами разделишь, поинтересовался он. Недолго, и буду признателен, если ответишь на вопросы, уважаемый. Отчего не ответить, пожал плечами дядька. Через четверть часа был накрыт стол, народу, человек 20, здравится попу, козлу такому, и мне, судя по моим ощущениям, козлу несколько в меньшей степени. Ну а после я стал задавать вопросы, а Релич отвечать, довольно многословно. Выходило, что есть четыре рода, более-менее соседи, и не враждуют, потому что делить нечего, даже роднились, что агово какой показатель благорасположения, хоть не часто, ну почти не враждуют. Итак, мои хозяева, волчары, разогнали всю нафь, подозреваю, сожрали и продолжают, даже зверье поджирают. Площади большие, часть рода постоянно на охоте, ну и понятно, что роль санитаров леса эти товарищи выполняют на отлично, и всякие кабачки и картоху гонит в золотой рекой. К рымичам относились, скажем так, без восторгов, но благожелательно. Выдры заблокировали своими землями выход к реке, но не мешали проходу, хотя и брали мзду, но не слишком тягостную, да и пристань рымичи за свой счет отгрохали. Понятно, что платить по справедливости приходилось, пожал плечами рассказчик. А что с ними случилось-то, заинтересовался я, потому что состав рымичей тонко намекает на предыдущую резню, а тут мне песни поют, что соседи тихие мирные, и все чуть ли в десны не целуются, да тати речные, нафь ведает, кто точно, сплюнул в угол дядька. В общем, к пристани рымичей подплыло неизвестное количество кораблей и стали выдр смертью убивать. Последние умирать не желали, отбились, но изрядно пожидили списочным составом, а стариков не осталось вовсе. Была у рымичей родовая фишка, колдовство в стиле «здрасти, я гостила», что-то вроде того. В общем, такие суицидальные заклинания творили старики, за счет чего рот и отбился. Мы бы помогли, бил себя пяткой в грудь Релич, причем, судя по имени, потомок какого-то межродового союза. Да только быстро все стряслось, через три часа прискакали, а тати нет, и рымичи на пепелище, родичи хоронит. В результате, к соседям отношения случившееся, судя по всему, не имеет. И от корифейства на берегу зарферцы не в восторге и ждут ухудшения условий и уровня жизни. Может, правильно ждут, может и нет, мне, в общем, пофиг. И другми соседи, которых Релич описал довольно подробно, в Лисычи, тоже ликаны, но без ума в голове. Род относительно небольшой, пахотных землей и людишек имеют мало, охота у этих типов, стиль жизни, только если зарфарцы это ноги кормит конвертировали в пейзанские поля, достаточно безопасные, то в Лисычи просто охотятся. На земли наши забираются, но все трепкой заканчивается. И знаем друг друга, и совсем зверьми в обороте становится, помахал Релич лапой в виска. И бедные, почему, мед добывают, орехи кедровые, деготь березовый гонит. Людишек у них немного, но мастеровитые поэты все, так что не бедствуют, хотя были бы с головой, ну да тут как прародитель положил, махнул он лапой. В качестве злодеев эти товарищи не слишком годились. Со слов Релича, они чуть что оборачивались, действительно животные тириантропы, и маловероятно, что смогли бы совершить толковую и подготовленную военную операцию, вдобавок точно спалились бы волчьими мордами. Хотя проверю все равно, раз уж тут. И наконец, от третьих соседей я, да и Потап, захрюкали. Я, про себя, а Потап, зараза такая, про меня. Дело в том, что многочисленный род хомычей был кротами-териантропами и занимались добычей полезных ископаемых, сами, а не людишками. Торчали в плоскогорье, в горах-подземельях, а пара небольших деревенек были заняты переплавкой, очисткой, обогащением и выращиванием кабачков не на продажу, а на пожрать хомычам. Род, крупнейший в округе, не меньше сотни рыл, но характер у них поганый, злоязыкие и вообще те еще, но вообще нормальные соседи. Когда колотушек получили, воинственно отметил он. А за что, заинтересовался я, ну все-таки заржал, не выдержал. Итак, эти хомычи еще и скуповаты, и как-то отказались от закупки продовольствия за немеренные деньги. Ну отказались, и ладно, только их деревенька хрен горную популяцию досыта накормит. И эти кроты занялись воровством морковки и кабачков и брюквы, гы-гы-гы. Ну реально не выдержал, заржал, представляя владетелей, под землей по цепочке передающих натыренные плоды пейзанского труда. В общем, по траву установили. Нескольких хомычей откопали, надавали по шеям. В итоге хомычи выплатили откупное и помирились. Но да, забавно. В общем-то, на этом я и распрощался. Смотался до пасеки и с молокурни в лесычей, так там даже особняка не было. Натуральное логово в здоровенном дубе, с мебелью, хоть и грубой. Но, по-моему, пейзане жили получше, чем эти отмороженные волчары. Правда, с ними интересный момент. Именно их звериное сознание вполне может быть методом борьбы с навками, духами в нави. Простые владеющие там теряют разум, становясь животными. А в лесычи, фактически не меняются. Скажем так, возможный вариант. Но на рымичей нападали точно не они, в этом я стал уверен на 100%. Даже прошлые волчары, теоретически, могли, хоть и вряд ли. А эти, точно нет. Эти бы не к деньгам, а к людям рвались, порвать. И, наконец, уже в сумерках, добрался до холмов хомычей. Объехал, Денька внутри пошуршала. И точно не они, вот вообще никак. Коротышки, хоть коренастые и с лютыми лапищами даже у людей, в обороте это были страшноватые кротовьи хваталки, с когтищами, в легкую крошащими камень. Но внешне таких комодов на ножках ни с кем не перепутаешь. И матерились они точнее, редкие нематерные слова иногда прорывались сквозь матерную речь. Но это не точно, может, оговаривались случайно. Так что уверенность, что это и не хомычи, у меня появилась. Но Денька все равно пошуршала, поискала, нашла много складов ценных металлов, но не монет. И денег немало, побольше, чем у волчар, но явно не те масштабы. Хотя и по размерам было понятно, махнул я лапой, после чего фыркнул. Жадные, матерящиеся коротышки под горой, чего только не бывает на Зиманде. Ну и поехал потихоньку к Золотому. Гнать смысла не было, ворота города закрыты, уже стемнело, мало ли, ветка какая-нибудь особой подлючести. Убить не убьет, но повредить и меня, и одежду может. И вообще, не солидно моему почтенству по лесной дороге кувыркаться. А так как ехал не быстро, то думал, и использовал закон экономии Аристотеля, тот самый, который необразованные бритты в своей энциклопедии приписали Аккаму, который рядом с законом не лежал, разве что с бритвой, танзуру выбривал. Так вот, немножко сущности, выходила очень занятная картина, отдающая теории заговора, но лишние сущности не вводились. А значит, надо проверить. Не спи, сожрут, рявкнул Потап, подавая в тело энергию. И одновременно с этим по обочинам раздались потрескивания, а врубленные на полную чувство показали приближающийся, берущий меня в кольцо, десяток териантропов. Кому не спится в ночь глухую, оскалившись, уже в полном обороте прорычал я с Аркубулюса. 23. Гопники и стражники. На мой естественный и актуальный вопрос, естественнее в ночном лесу Зиманды только вопрос про библиотеку, неизвестные в лесу закопошились, и через секунду стали известными, точнее их тотемный дух, что неприятно. Какие-то деятели дальше по дороге протянули над ней фигулины, поблескивающие в свете желтой луны. Цепи, однако, догадался я, черта с два по дороге рванешь, однако, Аркубулюс может справиться, может и нет, но замедлится точно, да и вообще, еще не хватало мне от всяких подземных коротышек драпать. Ну, когда драпать особо некуда, кроме как в сторону их логовища, лес они перекрывают, да и не десяток, а полтора, если не все два, блин, 16, сообщил Потап образом. Что ты дергаешься, шебуршень? Во-первых, лень с ними связываться. Во-вторых, а если алхимия? Справлюсь, показывал же. Это потеря кусков плоти, моей. Не твоей, а моей. И твоей, но это, последнее было совершенно невозможным для детального понимания образом. Конвертация масса-энергия на основе магического оборота, отчего я просто завис. Придурок, признался в слабоумии Топтыгин, представив почему-то мой образ, но послал образ более или менее понимаемый, хотя я и так все понимал, ну почти, с тем, откуда будет браться отсеченная новыми защитными механизмами плоть, потенциально пораженная ядом. А если много яда, без разницы, этой потраве еще и шкуру пробить надо, так что не трясись, как заяц. В-третьих, если я их всех одолею, то у меня дури не хватит их обоссать, скромно признался я, вызвав от Топтыгина смешливый хрюк. Попинаешь тогда, или плюнешь из пасти, можешь с огоньком, милостиво дозволил он. Диалог этот занял менее секунды, поскольку был внутренним. А на дорогу, в 5 метрах от меня, выбрался хомыч, кто ж еще, ростом метр в кепке, в прыжке с табуретки, но в функциональном полуобороте. Насколько я подсмотрел Денька и узнал от Потапа, в полноценного кротищу оборотня эти деятели оборачиваются только под землей. На воздухе немножко нефункционально, поэтому и без того широкая тумбочка без антресолей хомыча обзаводилась приставными полками, в виде когтистых лапищ, расширяющихся от плеч к лопатообразной ладони. В общем, чуть ли не 1,5 метра в ширину, с учетом лап, при этом мордой торс с ходилками антропоморфны, с редкими полосками гладкой и блестящей кротовой шерсти. А вот что мне не понравилось, так это то, что в руках у коротышки был ни черта не пистоль, мини-гаубица, ручная, короткоствольная, не длиннее 20 сантиметров, но калибр под 30 миллиметров. Патрон вроде как стандартный, больше зачарований нет и одна зарядка, но, готов зад Потапа поставить на отпинание, это дробовик, даже если набитый обычным дробленым камнем, неприятный. Заяц. 16 стволов, отпарировал я, на что раздалось недовольное ворчание. Нет, понятно, что хрен убьют, но тут будет неприятно и больно. Если все так, как я надумал, само собой, может, у кротохрена, вышедшего на дорогу эксклюзив, единственный экземпляр, но рассчитывать на такое глупо. Тебе не спится в ночь глухую, уважаемый. Проскрипел, с ехицей, хомыч, показав удивительный объем словарного запаса помимо мата, владения нашей своей столичной, и сам приодетый при деньгах. Плати за топтание, уважаемый, а то тебе, сами все заберем. Это меня гопают, выходит. Ну, сволочной нрав и криминальные замашки этих воров, кабачков и брюквы я еще от релича слышал. К соседям коротышки относительно лояльны, а тут зацепились за реально существующую в укладах владетелей топтания земли. Правда об этом, по укладам же, заранее предупреждают и договариваются, да и с караваном повозкой, а не конным. И если не договариваются, топтатель просто сваливает в обход. Но сам факт того, что меня не грабят разбойники, а требуют положенное по укладу владетели, имеет место быть. Чисто формально и для протокола в моем воображении, само собой. Хрен я этим охреневшим коротышкам что-то отдам, и железку свою оставишь, фантазировал хомыч, подойдя к аркубулюсу и проведший по плечу зверюги когтем, оставив царапину. Скот такой, меня, блин, не просто гопают, но и средства передвижения царапают. Что-то я зверею, но надо действовать мозгами, а то изрешетят дробовиками, всю дорогу буду мучиться и страдать, пока каменюки из организма выковыриваться будут, и монокль разбить могут. Не говоря о когтях, они у кротогопников реально неприятные, металл аркубулюса, на магической плавке, с зачарованием, на нем пули следа не оставляют. В общем, надо как-то похитрее. Хотя стоп, оскалился я в широкой ухмылке, готовясь и давая команду аркубулюсу быть готовым. Потап же, после этого загыгыкал, хотя и не особо смешно, как по мне, что расселся, как сучка слезает, давай-а-а. Последний визг хомыч издал, получив по наглому рылу хоры рошего пенделя. Как раз подошел удачно, пырился требовательно. Ну и полетел вдаль, размахивая своими лапищами. А я и железный медведь, одновременно с пинком, жгли. Исторгали пламя максимально ярче и ослепительнее, сплетая по периметру леса, да и на опушке потоки. Аж сам зажмурился, ссыпаясь на землю с пригибающего аркубулюса. И стали раздаваться звуки. Сначала, очень матерные и жалобные. Кроты, как я и ожидал, да и было косвенно понятно из описаний, На яркий свет реагировали очень хреново. На простой дневной, а тут яркая, практически магниевая вспышка по наглым буркалам в ночи глухой. То есть мат и жалобные вопли вперемешку просто загремели. Но не все хомычи страдали звуками. Несколько особо обиженных адвокатом начали стрелять, примерно туда, где я. По мне на земле не попали, но по аркубулюсу несколько дробин, или хрен знает, что они в свои крамультуки пихали, зазвенело. Но главное, с места, куда получил праведного пенделя хомыч, раздался просто потрясающий по силе и смысловой наполненности рев. Как коротышка, кстати, крепкий какой, я пинал от души, а жив и в сознании. Слабый, потому что, шибурши не заяц, пинать надо правильно, тогда и пищать не будут, вставила неуместную ремарку мохнатая задница. Суки, вы меня такие подстрелили, уже более членораздельно, и тоном пониже, орал осененный пинком, не видите ни гребаные, какого стреляете, ну и хорошо, несколько секунд есть, а стрелять будут вряд ли, да и если не залпом, пофиг, так что рванул я в лес, выхватывая коротышек и таща рук булюсу, стукая башками об деревья, башки прочные, помрут, не жалко, но просто прибивать как-то излишне радикально, хотя может и стоило бы, освобождал от дробовиков, у кого были, и скидывал коротышек перед железной мордой. Кстати, стрелять не стреляли, но вот колдовать пытались, и духи проблем со зрением не испытывали, хотя безвредно рассеивались, не приближаясь ко мне. В общем, складировал я подвывающих, мотающих башками, ну, несколько не слишком толстых деревьев заметно покосилось, хомычи перед аркубулюсом, который разинул пасти, слабенько полыхнул огоньком. Это, тати поганые, то, что вас всех ждет, наставительно сообщил я, перекрикивая начавшееся опять подвывание. Если мое почтенство чем-то расстроится или не понравится, что мы не тати, а владетели земель, которые ты, уй, получил пенделя говорливый и заткнулся. Я с вами рядиться не буду. Столбов, что земля ваша, не стоит. Ко мне, честь по чести, ни одна наглая мелкая морда не подошла, а мзде предупредить. Так что, тати, ежели я того желаю, поскольку жизнь ваша в моих руках, сделал я вполне юридически обоснованное в рамках укладов заявление. Сука, начал было ругаться хомыч, но последовал вой от короткого, но яркого огонька, выпущенного аркубулюсом. Орали, как понятно, почти все коротышки. Значит так, придурки, будете трындеть не по делу, не просто ослепните, а сгорите к лешему, во всеочищающем пламени. Пафосно возвысил голос я, так что молчать и валяться тихо, пока мое почтенство изволит решать вашу судьбу. Потому что будете бузить, решите ее сами. Просто ее у вас не будет. Ты главный, подхватил я вышедшего на дорогу, многократно пнутого и поцарапавшего мне аркубулюса. Старший я, чтоб да не бей меня, начал хамить коротышка. А ты не трынди ни по делу, и не указывай, что моему починству делать. А что это ты себя почтенством кличешь? Видом я, считайте жреца папа, деревня, махнул я лапой, потому как на мордах коротышек понимания не нарисовалось. А что без рис, без знаков, понял, не пинайся, понятливо отреагировал на уместное средство коммуникации удерживаемый на весу коротышка. А хочешь чего? Денег нет. Врешь, что нет, отметил информированный я. Но вас, жлобов мелких, проще вырезать, чем на достойную виру растрясти. Мы не коротышки, мы, заткнись и отвечай по делу. В общем, стал я трясти коротышек насчет рымичей. Вряд ли они, но с их гопническим подходом могли и наводчиками быть. Но, похоже, нет, как минимум потому, что они ни черта не знали, что рымичи продали земли, искренне считая, что вы, дроиды, поехали в золотую волость на место послаще да пожирнее. В смысле, что корифейство устроило бартер землями. Так что пнул я коротышек еще по разику, и приятно, и справедливо, да и тренировка. Стрясти с них компенсацию за нападение нереально, убивать просто бессмысленно. Так что хрен с ними, хоть настроение подняли и технический образец нового оружия преподнесли в качестве трофея. Явная самоделка, но именно дробовик, с забавным прикладом для упора в пузо. Можно в плечо или грудь, но явно неудобно и потенциально травматично. Приклад фигня, а вот дробовичок, ну хрен знает, пока не нуждаюсь, но пусть в загашнике полежит. Так что выслушал я прощальные стоны и матерок, порвал лапами цепи и поехал себе дальше. Похмыкал насчет гопников, конечно, но взял себя в руки и вернулся к прерванным гопотой подземной мыслям. Дело в том, что если не соседи, то дружина или стражники корифейства гопнули рымичей. Просто достаточно организованных, дисциплинированных и оперативно отреагировавших сил, если не вводить лишние сущности, просто не наблюдается. И наиболее вероятно, как раз пограничная стража, как в дурацком детективе выходит, но про покупку, маршруты силы знали всего две управы. Вариант с гопающими Рымичи лидери отбрасываем. Это они сами себя грабят. Если бы были лидери, Рымичи в таком нападении бы просто вырезали. Как и с силами сильных владеющих криво выходит. И лишняя сущность, и оперативная информированность. В общем, на подозрении у меня как раз пограничная стража и управа земель. Не все, само собой, а какой-то особо наглый, или группа особо наглых, которые пожелали улучшить свое благосостояние за счет коллег. Ну реально, теория заговора и дурацкий детектив, если бы не одно «но», подтверждающие эту теорию факты есть. Опровергающих, нет, кроме «да так не бывает», или «там да как такой может быть». Вот только что мне с клиентом-то делать, если он и есть дворецкий, который убийца. Хотя стоп, хорош мыслями метаться как шебуршень зайчий. Во-во. Узнаю точно, буду решать. В общем-то формулировка ряда контракта значится как снизить компенсацию управы пограничной стражи. Так что свобода маневра у меня есть. От фальсификации злонамеренности Рымичей, до выявления виновника и соучастников ограбления. В принципе найти эти деньги тоже вариант. И прикарманить, может быть, хрен знает. Как-то не слишком комфортно, не было бы клиента, так точно да, а вот с клиентом, профессиональная гордость мешает, и в любом случае свои параноистые мысли проверю, а по результатам буду решать. Добрался на рассвете до Золотого, заскочил в услугу, убедился, что все хорошо, да и направился, для начала, в пограничную стражу. Причем проверять мне все здание управы денькой к чертям было не нужно, как и наличие фигурантов. Мне нужно было проверить места службы высокопоставленных чиновников, руководителей пограничной стражи. Потому что если дворецкий в страже водится, то он достаточно высокопоставлен, чтобы быть в курсе кто, что, когда и сколько, и иметь определенное количество лично преданных боевиков высокого уровня профессионализма. Но это первичная цель, вторичная – архивисты и прочие бухгалтеры, служки в силу своего профессионального положения, имеющие доступ к информации, но не понадобилось. Прямых улик Денька не нарыла. Но подборка бумаг в бюро была очень подозрительная, и не очень свойственна товарищу главы управы, занимающимся летучими отрядами стражи, что-то вроде групп реагирования, а не стандартных патрульных. В его столе были копии приказов по управе, и переписки с управой земель, и приказы о сопровождении, сроки и всякое такое прочее. Проверил я его кабинет третьим, на первом месте был мой непосредственный наниматель обезьяна-паук. Ну, как-то уж совсем было в стиле детективов, но махнуть рукой и не проверить было нельзя. Вторым, сам глава управы, тоже вроде как бред, но мало ли, и у обоих фигурантов бумаги как бумаги, к делу касательства имеющие, но по их служебной надобности. Более того, у Элларта даже нашлась служебная переписка, на повышенных, с его стороны, тонах, насчет некоего отставного десятника пограничной стражи Млада Пшонова. А вот летучник, ну вот вообще не при делах с сопровождением Рымичей. После нападения, да, типа направить летучий отряд к месту нападения могли, но излишне подробные данные, по делам не имеющим к этому товарищу отношения, это очень подозрительно. А значит, надо проверять его обиталище, которое еще черт знает где. Ну, впрочем, сейчас и узнаю. Дело в том, что я сидел как раз в делопроизводственной части управы, снабжаемой потеющим чиновником делами стражников, их послужными списками, маршрутами обычных патрулей в районе нападения и прочими вроде как по делу данными. А скажи-ка, служивый, барственно обратился я к трясущемуся чину, а товарищ главы управы, который дока по летучим отрядам, кто таков? А простите, почтенный, коли задаете вопрос, так по делу, перестал умничать чинуша. Сирил Септакт, почтенный, одаренный, натурально удивился я, поскольку фамилия этого типа была явным сокращением числительного. Хотя это я провтыкал. У Элларта и главы были духи на страже кабинетного имущества. Деньку не замечали, она и внимания не обращала, но в потоке они фиксировались. А вот у ловчего не было. Могучий одаренный, ваше почтенство, закивал чин. Бывает, пожал я плечами, поднимаясь, на что чин покивал. Ладно, пойду я еще кому жизнь отрав в смысле нужные вещи поузнаю, сообщил я чиновнику, и направился в стражницкую Золотого. Может и паранойю, но узнавать место жительства этого ловчего у него на службе я находил не слишком разумным. И, через четверть часа, ехал к особняку на берегу Золотой, думая мысли различной мудрости, да и глупости, тоже, нельзя не признать. Полюбовался на отбывающего на Гелиокулюсе Септакта со стороны, направил было деньку, и обломался. Точнее она, а совсем точно. Особняк этого деятеля был самым лютейшим образом зачарован жрецами от всяческой нави. Во сколько встали этому деятелю эта защита, учитывая аппетиты пантеонных жрецов, подумать страшно. Но деньке при приближении было сначала некомфортно, а потом просто больно, так что мелкую я просто остановил. Обидно, досадно, но ладно. Сообщил я волнам Золотой, на которые пялился, изображая из себя любителя прогулок и природы. Но штурмовать не хочется, и не проверить, глупо. Хотя, на этом я мотнулся к услуге, выловил Млада, и прямо спросил. Так, мол, и так, есть вероятность, что один из чинов корифейства, злодей, все на это указывает. Ответственность на мне, но нужно проверить. Его возможности воздушного сенсора очень не помешают, а то придется штурмовать. Так, Михаил Потапыч, я, ваш слуга, как скажете, начал было Млад, посмотрел на мою ехидную морду и ответил без выпендрежа. Сделаю, господин. Не на татьбу же меня зовете, не на нее. Тогда и спрашивать меня ни о чем. Только обождите миг, вооружусь. Пищаль не бери, пистоля хватит, уточнил я. А через четверть часа мы, уже со слугой, проехали мимо особняка по набережной, и жреческие выкрутасы воздуху одаренного препятствием не стали, так что присели мы в открытой кафешке в полукилометре от особняка, и стал Млад мне докладывать, что почувствовал. 24. Оскал коррупции. Кофе в забегаловке был дрянным, зато народу не было, а пироженка на меду на вкус оказалась очень ничего, что меня с мерзостностью напитка несколько смирило. Ну а Млад негромко и подробно докладывал, что и как начувствовал в особняке, и, для начала, слуги. 4 рыла, что для просторов обиталища замглавые управы явно маловато, что тоже подозрительно, хотя, может, и трудоголики и энтузиасты, а этот септакт, жлобяра, но они есть, а значит, просто щемиться в особняк не стоит, если и щемиться, то сложно. Дальше Млад описывал всякие коридоры помещения, что, в общем, было не слишком интересно, но деталей, типа содержания закрытого ящика, воздушник толком не чуял. Все же его сенсорика была не самой чувствительной вещью, и так, скорее всего, по всему особняку гуляли сквознячки. Но, вроде бы, никого не насторожили, по крайней мере, слуги не суетились, со слов Пшонова. Хотя описание всяких чердаков, комнат, коридоров и лестниц я не прерывал, а слушал вполуха и думал. Стоп, встрепенулся я, Млад, повтори. Широкая лестница без пролетов, после заминки стал повторять Млад, высота 5 аршинов, пол земляной. Еще раз стоп, услышал я то, что резануло ухо. А скажи-ка мне, Млад, какого лешего в особняке в золотом, земляной пол, КХМ? Не знаю, господин, озадачился дворецкий. В общем-то, это меня и зацепило, хотя я больше думал про то, как бы проникнуть в этот дурацкий особняк и учинить обыск, не поднимая алярма на весь Золотой. Ну, хотя бы первое время не учиняя, хотя в идеале, вообще. Потому что мои выводы и рассуждения, далеко не абсолютная истина, а Михаил Потапыч, при свете дня домушничающий в особняках чиновников высокого пошиба, слишком эксцентричный образ для преуспевающего адвоката, кем я и старался быть. Но пока что-то толковое не придумывалось, но вот земляной пол в городском особняке, какая-то странная штука. Земли в золотом как бы мало, ее привозит рекой для всяких там палисадников, корифея и прочих деятелей. А сам Золотой стоит на клоаке, которая каменная. И если Млад сходу не понял странности, что, учитывая то, что он бывший пограничник, вполне объяснимо, большая часть домов и особняков, что он продувал вне Золотого, вполне могли, а скорее всего, и имели земляные подвалы, то меня этот момент цапанул. Может, для того, чтобы растить, очень неуверенно предположил дворецкий. В подвале, приподнял я бровь, или там ящики какие-то с землей, нет, не ящики, почтенный, земля как земля, плотная, но не совсем слежавшаяся, чуть влажноватая, растерянно сообщил Млад. В общем, не место земле в особняке Золотого, вынес я вердикт, и надо бы там проверить, вот только. Стоп, еще раз, Млад, опиши-ка еще раз чердак. Пшон и начал описывать, а я уточнять интересующие меня детали. Дело вот в чем. Этот грешный особняк зачарован жрецами, так что денька черта с два подлетит. Ей банально больно становится, что я через нашу связь ощущаю. Однако, продавить зачарование Фика сможет, в чем и я уверен, и Потап подтвердил. Если ее накачать энергией, она на всякие зачарования против Нави будет поплевывать. Только через считанные минуты в округе будет не протолкнуться от ошалелых жрецов и прочей подобной публики, днем с огнем ищущих лютого и злостного Нава или Навку. Так что продавить в текущих условиях не вариант. Но, при этом, в то, что весь особняк зачарован, каждая комната и дощечка, ни черта не верю. Просто нерационально, куча лишней работы, а жрецы, неударенные трудоголики. То есть зачарование есть на внешних стенах, крышах, окнах. Внутри, тот же подвал, скорее всего, и, возможно, хозяйские покои, но уж точно не весь особняк. То есть, если в системе зачарования особняка сделать лаз, а Денька окажется внутри, воздействовать на нее зачарования не будут, они по-другому работают. Кроме особо защищенных мест, но туда ее и не надо. В идеале, конечно, было бы неплохо, если она везде пошуршала, но практически уверен, что не сможет. Но есть вариант, прикидывал я, смотря на сидящую на плече Фику, с надутой мордашкой, не пускают ее, но при этом, болтающую ногами и лопающую кусок пироженки. Понятно, остановил я Млада. Денька, ты сможешь усыпить четырех человек в доме, в котором ты была, если окажешься внутри. Просто именно заворот мозгов, в том числе и усыпление, для феек было одним из профильных направлений. На владетелей не действовало, на прочих, нужна была целая деревенька и коллективная работа этих созданий, чтобы заворотить мозги человеку. Но могли, умели, практиковали. Одинка у меня, деревенька феи в одной мордашке. Не говоря о том, что я ее могу весьма ощутимо запитать от своего магистрального энергопровода, повышая ее возможности. А жечься не будет, жалобно посмотрела на меня Денька. Нет, если и будет, то не полетишь, я по-другому придумаю. Хотя хрен знает как по-другому, если не считать лихой налет медведя на медвежьей кавалерии. Разве что через клараку попробовать, так никто не гарантировал, что внизу нет зачарований, или есть проход. И даже если там ковровая дорожка, эскалатор и транспарант, добро пожаловать, почтенный Михайло Потапыч, то я, как бы, в клараке бывал, но ни черта эту помойку не знаю, не вообще, а в частности. Вот попасть туда, как, из пригорода, так там световые духи на страже, мощные. Справлюсь, но тревога поднимется, да и переться через весь город по канализации меня как-то не радует, да и заблудиться к чертям могу. Через выходы под корифейским палисадником меня не пустит. Можно попробовать к росомахам обратиться, купили они таки особняк хрылцев. Но такой, тухлый вариант, и блуждать могу черти сколько без толку, и должен им окажусь. А через водозаборы набережной Золотой, так там такие решетки, что на мои слесарные работы все население Золотого соберется, любоваться чужой работой. С криками, подбадриванием и уличными лоточниками будут комментировать тяжкий труд долбанутого видома. Разве что через пантеон могу, кстати, не именно сам храм всех богов Золотого, хотя, возможно, и через его подвалы, а именно обратиться к собратьям с хотелкой в клараку желаю. Но это пока отложим, как запасной вариант, а не запасной, незначительно нарушить защитные контуры зачарования особняка. И работа здесь выходит опять Младу, если потянет, а возможно и мне. Нужно либо продуть трубу каминов или печей на крыше. Тут огонь вполне проканает, а зачарование там если и есть, то только на крышке, вот ее и прокалить. Либо сломать решетку или что-то такое вентиляционного отверстия, тогда дело Млада. В общем, направились мы с Младом на аркубулюсах вдоль Золотой по набережной, а Денька зависла над трубой, прикрытой жестяной крышкой. Ну и картинку мне, соответственно, передавала, а то без нормального целеуказания я могу только к чертям спалить эту недвигу, а не точечно выжечь, что надо. Особенно при учете того, что антинавские жреческие ритуалы шугали не только Навь, Деньку, но и мелких зверодухов, замещающих должность в заклинании владетелей. Со стихийным воздействием одаренных эта защита не работала, что есть лишнее подтверждение удаленности от Зиманды стихийных планов. Но тут на глазок, хотя хрен бы с ним, махнул я лапой и расплавил к чертям эту крышку, даже не устроив пожара, есть чем гордиться. Денька через минуту аккуратненько приблизилась в трубе, явно боялась, что будет жечься, но вышла удачно. В трубу она сиганула, пролетела и вылетела в какой-то гостиной, с каким-то там камином. Пустой, как понятно. помотыляла, окончательно убедилась, что стены внутри не зачарованы, и стала шуршать по особняку. Результаты шуршания были ожидаемы, я бы себя даже гением мог бы почувствовать, если бы не знал, что просто охренительно умный, но ошибаюсь и ни хрена не гения. Например, один из напрашивающихся вариантов я просто провтыкал, а понял это, только когда позвал Млада. Тут давление собственного чувства важности на меня давило. Дело в том, что я просто не воспринимал, например, тех же служивых стражников за возможных организаторов ограбления, что на земле бы сделал, кстати говоря, в первую очередь. Понятно, что не всех, а какой-то наводчик или пара, подкинули данные коллегам или смежникам каким и вуаля, разбой века. Но бытие владетелем и почтенным видом им накладывало отпечаток, зашоривало сознание. Мол, только владетели могут что-то такое совершить, а остальные – статисты на сцене жизни. Ошибка очевидная. Хорошо, что мной замеченное, и судя по всему, для текущего дела не актуальное, но на будущее эти владетельные замашки в делах надо в себе давить, чтобы не только чувствовать себя время от времени, но и не быть идиотом по жизни. Но в особняке выходило по надуманному. Господские покои второго этажа, зачарованы жрецами, как и подвал. Деньки жглось, так что вступал в дело основной план. Я напыжился, Потап снисходительно помог, и Денька начала свое фиевское колдовство. Чуть сам не задремал, видимо, из-за связи, но скинул сонный дурман. А четверка слуг в особняке исправно задрыхли, особенно умилил повар, нежно обнимающий тазик с каким-то салатом, куда мордом и тюкнулся, засыпая.